Псалме 146, первым стихом написаны такие слова. «Хвалите Господа, ибо слава, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Да, действительно, это как радостно петь Господу, когда в сердце свобода и радость. И как можно не воспеть тому, который действительно освободил от этой власти греха, от этого гнета. Давид говорит, что радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду твою. Но поет и твое сердце. Мне пришлось находиться в одном доме, где были бывшие алкоголики и наркоманы, которые искали помощи. И многие находили, потому что там читалось Слово Божие, живое и действенное, и совершались молитвы. И многие действительно умилялись, каялись, получали прощение грехов, получали новую жизнь. И мне тоже там пришлось находиться почти около года. И вот когда я там был, я видел вот одно изделие такое, сделанное из глины. Голова человека с лицом наклоненным кверху и широко раскрытым ртом. И я вот так вот, смотря на эту фигуру, я не знал, кто это сделал, но я знал, что этот человек пережил. Потому что сам пережил нечто подобное. Жажда свободы. Когда человек уже доходит, падает на самое дно, действительно выходит вот этот отчаянный крик снутри, и как будто нет помощника. И вот эту мысль ярко выражает Соломон. В Екклезиаст 4 главе написаны такие слова, первым стихом. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». Но слава Богу, что Он не оставил нас просто так. Он отдал самое дорогое Своего Сына Иисуса Христа, который пришел на эту землю, умер за грехи наши. И не только за наши, но и за всех. И вот Христос некогда выйдя на служение, сказал такие слова: «Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу». Вот я хочу также прославить моего освободителя, и не только моего, и жены моей, что он нас отпустил, измученных, на свободу. Я уже часто слушал такие свидетельства, таких, которые имели подобную жизнь, и они всегда избирали вот один стих с Марка, с 5 главы, где описывается, как Христос освободил одного бесноватого. И вот там есть такие слова, что никто не мог укротить его, он жил в гробах. Я вот так задумаюсь над моей жизнью, сколько было со мной разговоров, и психологи, и родители, и братья, и сестры, и потом и тюрьмы, и штрафные изоляторы. Никто не мог укротить меня. Никто, немецкий говорит перевод, никто не мог усмирить его, пока я не пережил вот эту встречу с Иисусом Христом. И как вот этому исцеленному, он говорит: «Можно я буду с тобой?» И он не позволяет, говорит ему: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как Он помиловал тебя». И он пошел и начал проповедовать в Десятиграде, и все дивились. И также после встречи со Христом, когда пошел к своим, в свою семью, я провел некоторые годы и рассказал одному о том, как Бог меня исцелил. И он говорит, что я тебя еще тогда похоронил, когда мы с тобой сидели в одной камере. Я родился в семье верующих родителей в Казахстане. Когда мне было 7 лет, мы переехали на Кавказ. Там я и пошел в школу. И вот в 11 лет, я помню, как я первый раз, это было такое молодежное общение, я покаялся, и нам подарили в то время Новые Заветы. Это было очень ценно. Но к 15 годам у меня были такие друзья, которые вели безбожный образ жизни. Я тогда не задумался над словами, которые записаны в Коринфянам, что «не обманывайтесь». Худые сообщества развращают добрые нравы. И я тогда не придал этому большое значение. Я действительно стал на путь разврата. Я вот, как мы слышали о блудном сыне, подобно этому сыну, ушел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Вот в этой дальней стране Я находился больше 20 лет. И за это время мне пришлось очень много пережить. Несколько раз я находился в тюрьме, но самое ужасное, что я хотел сказать, что я стал наркоманом. Первое время хочу сказать, что я стал употреблять наркотические вещества, которые связывают не только тело человека, но и душу человека, дух его связывает. Я сидел вот в тюрьме, там люди сидят годами и ждут, когда он выйдет, и чтобы ему первый день сделать укол этого наркотика. Я хотел бы остановиться на одном случае в моей жизни, когда действительно, подобно этому сыну, я пришел в себя. Когда мы уже вот в 89-м году переехали в Германию, несколько раз тоже сидел в тюрьме, и после 97-м году, когда меня освободили, я без всякой мысли употребил очень большую дозу наркотика, смешал три сорта. И я даже не думал, что это может для меня смертельно быть. И получилось так, что один потом мне рассказал, что у него такое было побуждение пойти и посмотреть, проведать меня. Вот он приходит ко мне, у меня дверь не закрыта. Обычно я закрывал дверь не закрыта, он заходит, я лежу на полу без сознания, и он вызывает скорую помощь, и вот они мне там прям подключили кислород, и как мне врач потом говорил, что еще бы несколько минут, и я бы уже не жил. И вот когда пришел в себя, открыл глаза, я сначала не понял, вокруг меня стояли люди в белом. Я испугался, закрыл глаза и начал вспоминать, где я и что со мной произошло. И потом потихоньку я понял, что я принял большую дозу. И после этого я пришел к такому решению, что надо. Одно, что я понял, что это были молитвы моей матери и молитвы моих братьев и сестер, которые непрестанно молились за меня. Поэтому Бог дал мне последнюю такую возможность. Я понял, это не однажды, это не впервые было, что я приходил в себя в реанимации, или просто меня кто-то в чувство приводил на дороге, или я в лесу спал сутками. Но я понял, что Бог дает именно вот эту последнюю возможность вернуться к Нему. Если я это не сделаю, то я навеки погиб. И я пришел вот к такому решению, как этот блудный сын. Сказал, встану и пойду к отцу моему. И хочу сказать, что для меня был это очень тяжелый путь. Когда я решил вернуться к Богу, то сатана мне послал такие искушения и сказал, посылал мне такие мысли, что Бог тебя никогда не простит. Ты родился в верующей семье, ты с детства знал, ты даже каялся. И сейчас, когда у тебя ничего нету, ты хочешь вернуться к Богу, Он тебя никогда не простит. Я действительно упал в отчаяние. Это продолжалось несколько дней. Я вот вспомнил один такой стих, написанный в Евангелии, что некогда один прокаженный, подойдя к Иисусу, сказал, «Если хочешь, то можешь меня очистить». Я нашел это место, посмотрел в других Евангелиях, так же ли это, и так везде одинаково написано. Я вот так задумался над этим стихом, почему этот прокаженный как бы так неуверенно подошел к Иисусу с таким вопросом. Евангелист Лука подчеркивает, что этот человек был весь в проказе. Я понял, что вот этот прокаженный, он думал, наверное, что Христос побрезгует им, что он его не исцелит, он был весь в проказе. Но дальше мы читаем, что он простер руку свою, прикоснулся, сказал, «Хочу очиститься». Я понял, что у меня открылись глаза, и у меня появилась такая надежда. Если Христос исцелил этого прокаженного, и вот он показал даже, он даже не то, что сказал, он прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очиститься». И проказа тотчас сошла с него. И вот эти слова дали мне такую живую веру, что и Христос и меня исцелил. И за свое время я также приучил мою жену к наркотикам, она также их употребляла. И последнее время мы не виделись 4 года примерно. И как я к ней приехал, она мне рассказывает такое, что ей уже надоело жить. Она вот в один момент, в одно время тоже взяла больше 60 таблеток. Ушла далеко в лес, чтобы ее никто не видел, употребила их, чтобы заснуть, чтобы ее никто не нашел и не потревожил. И она пробыла там 2 суток и приходит в чувство, и встает, и идет домой. Я вот так вот, когда ее не видел, долго я вот так рассуждал, говорили, я говорю, мы пришли к такому, что это просто милость Божия. 2 суток по такой дозе не выживет никакой человек. И там она показывала мне фотографии, свои фотографии, вот на одной фотографии одна женщина, я говорю, кто это такая, что за женщина? Она мне говорит, посмотри внимательнее. И когда я смотрелся, я узнал, это ее. Действительно, это была фотография, кое-как сдержал мои слезы, что руки все синие в проколах и совсем худая. И мы действительно упали на колени и стали благодарить Бога, что Он такую милость явил. Мы, если вот так посмотреть назад, мы не должны. Это Его милость, что мы вообще здесь находимся и свидетельствуем, что Он милостив. Я был...